Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его назвали условно. Говорить он не мог, так как у него не было рта, носа у него тоже не было, у него не было даже рук и ног, и живота у него не было, и спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было, ничего у него не было, так что непонятно, о ком идет речь. Уж лучше мы не будем о нем больше говорить. 7 января 1937 года.